Семилетнему Андрейке по ночам снился Христос в светлых ризах. Об этом ему часто рассказывал дедушка Авдей, умерший еще в самом начале дороги на выселку. Иисус Христос и был похож на дедушку. Такая же свалявшаяся жиденькая бороденка, такие же большие жалостливые глаза. Дед украдкой вез с собой Библию и завещал Андрейке, самому любимому внуку, уже хорошо выучившемуся разбирать старинные буквы и складывать слова, уберечь святую книгу. Теперь она покоилась у Андрейки в изголовье, под толстыми еловыми лапами. Вечером после работы Андрейка, едва забравшись на нары, первым делом совал руку под всякое тряпье и проверял, цела ли святая книга. Рядом устраивались, сопели и толкались старшие братья Ванька с Ленчиком. С другой стороны хныкал 4-летний Демьянка. Ему еще не пришла пора ходить с другими вырабатывать пайку. Его частенько обзывали дармоедом. Он хныкал и постоянно что-нибудь грыз, какой-нибудь еловый сучок, выковыривал из стен землянки глину и жадно, пока никто не видит, глотал ее, а то в ход шли тряпки. На день он оставался в землянке без присмотра. Как-то еще в самом начале зимы его нашли возле двери полуокоченевшим и долго отогревали у огня. Никто по этому случаю не встревожился. С тяжелой работы приходили вымороженные, с пустыми глазами, с трудом дожидались своей порции жидкой похлебки и тотчас лезли на нары. Пайку хлеба съедали с крупицами желтоватые бузунки и кипятком утром перед работой, невольно украдкой следя друг за другом. Не получил ли кто больше? Косились на малолетнего, прожорливого, вечно голодного Демьянку. У, дармоед! По другую сторону от самого маленького на нарах было место отцу с матерью и девками — Варьке, Парашке, Саньке, Клашке. Все они были старше Андрейки. Все ходили на лесосеку, сносили в кучу сучья, волочили на гнутых полозьях бревна из тайги к берегу реки, и все получали пайки. Девки работали споро и дружно, казались крепче своих братьев. По вечерам, запалившие лучины, девки чинили на всю семью одежду, шили из мешковины рукавицы, шепотом не разберешь, о чем-то переговаривались и пересмеивались. По нужде в студеные звонкие ночи ходили в тамбур за дверь, где стояла общая деревянная бадья, выдолбленная отцом из толстого березового кругляша. В тамбуре было несколько ступенек, ведущих наверх, к наружной двери, открывавшейся вовнутрь. Снегу за иную ночь наметало много, заваливало и трубу, и самую дверь. Тогда на свет Божий приходилось выбираться с трудом, прокапывая в снегу глубокие каналы. О прежней беспечальной сытой жизни Андрейка забыл как-то быстро и бесповоротно. Запахи мяса, молока, масла, белых пахучих пирогов с маком или яйцами испарились из его памяти безвозвратно. Зато приходящий во сне Христос с жидкой бороденкой покойного дедушки обязательно украдкой от других совал Андрейке ломоть сдобного пасхального кулича с хрустящей маслянистой корочкой. Давясь, Андрейка набивал им рот, жадно глотал, стараясь, чтобы другие не заметили. Но и кулич пышный, вкусный, вызывающий судороги в пустом, ссохшемся желудке, тоже почему-то был без запаха. Христос, жалеючи с какой-то непереносимой лаской, смотрел на Андрейку слезящимися очами, беззвучно шептал что-то запавшими дедушкиными губами. Сегодня тоже, едва Андрейка угрелся на своем месте, вой поднявшейся метели, проникавшей в землянку, утих, отдалился. В тайге на лесосеке выдался какой-то неудачный день. Отец и старшие братья долго не могли свалить толстую лиственницу, затем распилить на бревна, и пришлось всей семьей подваживать непосильную лисину, высвобождая зажатую пилу. Нормы никак не получалось. Девки, таскавшие бревна к берегу, совсем выбились из сил. Дорогу в этот день то и дело переметало, Но затем, уже под вечер, довольно быстро и удачно свалили две старые ели, стоявшие на самой границе их семейной делянки, перехватив их у соседа. В уже надвигающихся сумерках приемщик на берегу, торопясь, замерив их последнюю ходку, выдал талоны на семейную пайку. Андрейка знал, что о завтрашнем хлебе лучше не думать. Со всех сторон слышалось сопение и всхлипы. Мать о чем-то шепталась с отцом. Так и не дождавшись отцовского голоса, Андрейка снова увидел Иисуса Христа в белых сверкающих ризах с куском белого пасхального кулича, румянившегося, подсохшей от сладкого меда корочкой. Тотчас в животе больно задергалось, рот наполнился тягучей слюной. Не успел Андрейка откусить, рядом приподнял голову Демьянка и, светя провалившимися глазами, попросил дать куличка и ему. «Дармоед, нахлебник», — сказал ему Андрейка, отщипывая и протягивая маленький кусочек брату. Тот выхватил хлеб у него из рук прямо зубами, и тотчас между ними стала падать старая высокая ель, рассыпая за собой толстый блестящий хвост снежной пыли. Андрейка, проваливаясь в сугробах, бросился в сторону, застрял, слыша непрерывный пронзительный крик Демьяна. «Хлеба! Хлеба!» Крик этот леденил у Андрейки нутро. Он вскочил и сел, дрожа от страха. Девки, еще не ложившиеся, сбились в кучу у горящей лучины. Мать рядом с ними тихо, бессильно плакала. Старшие братья по-прежнему спали, а отец, темный, страшный, пригнувшись, держал на руках Демьянку, у которого ползло изо рта и носа что-то липкое и темное. Демьянка натужно изгибался хлипким тельцем, хватался руками за шею отца, за его лицо, за воздух, а отец лишь сильнее прижимал его к себе и затем, немного подержав и застывшей мукой в глазах, заглянув в лицо сына, начавший потихоньку расправляться и успокаиваться от тяжести жизни, осторожно опустил его у края нар, перекрестился и сказал: «Теперь ему покойно, отмучился. Бог его пожалел». Андрейка, не отрываясь, смотрел на тоненькие какие-то паучьи, высохшие до кости ножки братца. Шевельнувшись раз-другой, они слабо дернулись, опали и стали вытягиваться. Подошла мать, тряпицей вытерла лицо и шею сына от кровавой рвоты, закрыла ему глаза. «Могилку-то не выдолбишь, сил не хватит», — уронил отец. «Под снег до тепла надо бы положить. Пайку-то все одно делать, жить надо. Давайте спать, девки». Вон к порогу положим, на чурбаки. Ему теперь все одно, не обидится. Не ревите вы, дуры. До весны вон сколько. Не вытянул Демьянка такой каторги от коммунизму. Бог смилостивился, прибрал пораньше. Радоваться надо. Завтра заявлю, все одно на него пайки не дают. «Ой, папаня, жутко-то как!» — сказала из гурта сбившихся девок Санька, всхлипнула, тут же испуганно прихлопнула рот ладонью. Отец положил умершего на брошенный плашмя чурбачок, мать прикрыла его куском мешковины, и все полезли на свои места. Старшие братья, умученные тяжким рабочим днем, так и не проснулись, и Андрейка, инстинктивно отодвигаясь от места, на котором только что лежал умерший Демьянка, подсунулся под самый бок Мишки, угрелся, закрыл глаза, чтобы не было страшно. Ему все казалось, что Демьянка подымется и вернется на свое место. Лучина в землянке догорела, и осталась душноватая, всхлипывающая тьма. Потом Андрейка услышал ветер над землянкой и какой-то шорох. В накате и за жердями в стенах землянки давно поселились мыши, и по ночам они ходили под нарами, подбирая оставшиеся от людей крохи пригодной пищи. Грызли дерево, сено и мох, одежду и портянки, пропитанные человеческим потом. Тайная жизнь мышей всегда успокаивала Андрейку. А вскоре к нему опять пришел Иисус Христос, накрыл его белой полой свои ризы, протянул ломоть белого хлеба. Кто-то стал дергать Андрейку за ногу. Затем послышался уставший материнский голос. Пришла пора вставать и собираться на работу. Андрейка сжался под своей одеждой в комочек, но тотчас вспомнил о пайке хлеба и о кружке крутого кипятку, вскочил. Мертвого Демьянки уже не было в землянке. Отец, опасаясь мышей и другой подземной живности, тотчас приспособившийся жить рядом с человеком, вынес маленького покойничка и положил возле выхода в снег, предварительно хорошенько утоптав его снизу, затем старательно умяв и сверху. Теперь Демьянка лежал в крепком ледяном домике, сам закаменевший и вечный. Ему были теперь не страшны никакие мыши и морозы. Пережевывая кровоточащими деснами свою пайку тяжелого, словно изгустившейся глины хлеба, запивая его горячей водой, Андрейка думал, вздыхал. Хорошо бы лечь рядом с братом в белый мягкий снег, не идти на целый день в тайгу выполнять семейную пайку, опять заснуть и увидеть Иисуса Христа. Все тело у Андрейки ноет, но он тупо, покорно, вместе со всеми собирается, заматывает ноги просохшими за ночь портянками, сует их в глубокие резиновые калоши, подвязывает веревками. Рукавицы давно изодраны. Сестры с трудом кое-как за вечер их залатали. Одеваться надо тщательно. Стеганые телогрейки выдали только старшим, а у Андрейки одежда сбору до сосенки. Старшие его жалеют, стараются потихоньку освободить от урока, сделать работу за него. Но и самому Андрейке не хочется сидеть на шее у других. Он отталкивает руки матери, проверяющей, хорошо ли он обулся, и ворчит, что он уже не маленький, и видит ее грустные, страдающие глаза. Вчерашняя радость и опора нынче становится бедой. Дня два назад Андрейка сам слышал отцовские попреки матери. Нарожала, мол, кучу. Вот теперь и попробуй накорми всех. На улице темно, морозная заря едва-едва прорезывается над тайгой, по всему поселку движутся люди, тянутся к своим лесосекам. Мороз обжигает, сушит дыхание, и вместе с воздухом, со свистом, проходящим в легкие, стынет, замерзает все внутри. Старшие братья несут пилы и топоры, сестры — чугунный, выданный уже здесь, на спецпоселении, котел с проволочной ручкой. В обед в нем натопят снегу, бросят горсть муки, работники получат по кружке болтушки. Отец идет, не оглядываясь. Все-таки малость припозднились сегодня против других, а погода не радует. По темному гладкому льду с жестяным шорохом изменится поземка. На противоположном берегу, где находятся лесосека более 500 семей ссыльных, и предрассветные темени, гуще и гуще вспыхивают костры. Некоторые уже работают. В ясном морозном небе бледнеют острые звезды. Отец невольно увеличивает шаги, и за ним поспешает семья. Теперь, пожалуй, никто уже, кроме матери, не помнит о лежавшем в снегу маленьком покойнике. Теперь все думают только о норме, о кубиках, о необходимости свалить их с корня, обрубить, распилить по размеру, выволочь на берег и сдать приемщику, чтобы получить талоны на завтрашнюю пайку. Было бы хорошо заготовить и несколько бревен про запас, ведь день на день не приходится. Теперь семью объединяет именно такая мысль. Думает об этом же и Андрейка. Под снегом у них уже спрятана почти недельная норма готового леса. Отец как-то даже проронил у костра, хлебая сдобренный еловой хвоей кипяток, что самая бедовая пора — декабрь до январь. А там день прибавится, в тайге светлее станет. На делянке Андрейка, не ожидая напоминания, первым делом берет приготовленный заранее сухой сосновый сук, идет к ближайшему костру у соседей по работе, переносит огонь к себе и разводит свой собственный костер. Это его первейшая обязанность. Он сопит, набирает в грудь побольше воздуху, изо всех сил дует, и когда крошечное пламя начинает потихоньку пожирать еловые ветки, он некоторое время позволяет себе поблаженствовать, протянуть к живительному огоньку стынущие руки, освободив их от негреющих рукавиц.